или, если угодно, как нищий к нищим, поскольку, я полагаю, вам уже тоже нечего терять. Едва он договорил, как черный лес, где разыгралась эта сцена, взвыл от мрачного смеха, а из темных зарослей вынырнул в порыве буйства и удали, едва не валясь с коня, разбойник, прямо как на картинке, с черной повязкой на глазу и желтыми волчьими зубами. Следом за ним на дорогу высыпали бородатые мужики, некоторые верхами, а кое-кто на своих двоих безобразные, грязные, заросшие щетиной, вооруженные до зубов и очень-очень веселые. Было их то ли 8, а может 10, если не 12, и их все прибывало. «Вы нищий, ясно-вельможный пан, но у вас, наверное, кое-что найдется и для убогих сироток», — насмешливо проговорил всадник с повязкой на глазу. Это были последние его слова и последняя насмешка, потому что Петр, ни секунды не колеблясь, выдернул оба пистолета из кобуры, притороченной к седлу, и выстрелил прямо ему в грудь. Почти одновременно он выпалил из второго пистолета по бандиту, подступавшему слева. Но тут уж и граф Гамбарини сорвал с плеча свою превосходную пищаль Браккарда и пальнул в чащу, откуда вылезал еще один негодяй с ножом в зубах. А потом, швырнув пищаль на землю, чтоб не мешало, обнажил шпагу. Тоже сделал и Петр. Проткнув горло следующему мерзавцу, он пригнулся к шее коня, будто смерч налетел на разбойников, которые держали под пистолетами слуг, сопровождавших графа. Проткнув одного из злодеев, он, увернувшись от выстрела, которым, тем не менее, ему опалило лицо, эфесом шпаги выбил глаз еще какому-то бандиту. Джованни, порозовев от возбуждения и боязни слишком уж отстать от своего великолепного друга, пришпорил коня и, устрашающе размахивая рапирой, мгновенно устремился за Петром в кровавую сечу, которая развязалась с правой стороны кареты, когда, наконец, остолопы в красных ливреях не оправились от испуга и сами не схватились за пистолеты, засунутые в кобуры у седла. Ах, что тут творилось! Сколько можно совершить бед за столь короткое время? Как описать и охватить смысл мгновений, когда разыгрывается десяток событий сразу? И все они существенны и имеют решающее значение для грядущих часов, дней и лет. Вот Джованни, его конь топчет копытами пешего грабителя, который как раз размахнулся, чтобы всадить в спину Петра острие копья, меж тем, как Маттео, бородач из Таранто, расстреляв все заряды, голыми руками душит разбойника, также невооруженного. Разбойник выронил шпагу из поврежденной правой руки, а левый теперь пытается пробраться сквозь чащу бороды и усов швейцара и схватить его за горло. При этом обезумевшие кони обоих душегубов кусают друг друга оскаленными зубами. Гремят выстрелы, вырываются клубы едкого дыма. Кони ржут, поднимаются на дыбы и бьют в воздухе копытами. А в отдалении? Что же происходит в некотором отдалении? Происходит нечто сверхъестественное. Там граф Гамбарини, хрупкий, но мужественный, отражает нападение двух всадников. Они теснят его, пустив в ход турецкие сабли. Он держится превосходно, хотя и ранен в левую руку, но, видимо, легко, поскольку не отступает,